То есть ты сейчас говорил об устройстве и сознании, о том, как человек использует свои возможности, возможности своего сознания, своего ума в своей жизни. Если он находится на первом уровне, как ты говоришь, то он только потребитель. На втором уровне он немножко начинает думать и складывать уже с людьми, с семьей. На третьем он уже складывает с обществом и простраивает как-то общество, уже более у него более совершенное сознание, и может он владеть им и своим разумением, мыслями простраивать хотя бы близкое свое окружение, действие, свою жизнь. А на четвертом уровне работает полностью его мысль. Вот он так решил, и его сила мысли такова, и намерение, что все, что вот он решает и делает это во благо, и с радостью все это происходит. На первом уровне человеку приходится все делать своими ручками, ножками и телом. А на четвертом уровне первична мысль. Вот к этому и надо приходить. Здесь четыре уровня, так вот переходит один в другой от физического к мышлению. Задача, вышняя задача, сначала проявляется в физике. Физическое тело должно появиться в нашем пространстве. И если человеку суждено, предназначено дойти до четвертого уровня, то он будет проходить последовательно все свои вот эти вот шаги, ступени развития и перейдет к вышнему. Однако говорить просто про осознание бесполезно. Осознание без действия – пустышка и ноль вообще во всех смыслах. Вот почему я не люблю говорить на эзотерические различные темы. Никакая эзотерика не приводит ни к каким явным конкретным делам. Шизотерика – это блуждание в собственных мыслях, которые были рождены собственным каким-то извращением о представлении этого мира. А эзотерика скрыта до поры до времени и открывается по готовности человеку для того, чтобы он эти знания мог применить в жизни. То есть шизотерика никак не применима. Только вот можно в психбольницу такого положить, и вот там он будет применять свою шизотерику с точки зрения громких воплей, там, биться головой об кафель, глодать зубами железную койку свою, там, грызть провода и так далее. А эзотерика – это то, что применяется в жизни после того, как человек дорос, получил знания и их освоил. Поэтому мысль – это хорошо, это здорово, осознание – это прекрасно. Разговор даже об этом, это тоже нужно, чтобы другие поняли, что ты хочешь. Но как ты донесешь эту информацию? Мы сейчас общаемся-то как словом, разговором, построением мысли, речением. Ну, это же должно в глагол еще переходить. И поэтому мысль без дела пуста. И многие вот люди сейчас останавливаются на том, что они, во-первых, приняли информацию, они считают, что всю Америку открыли. Никогда до них ничего подобного не было. Это вот уникально. Это подход маленького ребенка. Вот сейчас зима, значит, зима была всегда и всегда будет, да? Вот он увидел первый раз снег. Все считает, что вот другого ничего не существует. Либо наоборот, лето всегда будет. Вот все зелененькое, красивое и так далее. Это подход маленького ребенка. Открыл сейчас, а значит, мир весь такой. А это неправда. А есть люди, которые вот все это уже прошли, понимают, что и до нас это было. И до нас такие переходы были. И были испытания в виде войн, в виде голода. Почему? Да потому что мы допускали эти войны, мы допускали эту разруху, мы допускали голод. Через что? Через неосознанность, непонимание и безделье. Мы другим доверяли. Разговоры о чем-то высоком, слушали их, раскрыв рты. Мы другим доверяли устройство нашей жизни и слушали, раскрыв рты, как они там сладко нам поют в уши. Другим доверяли ведение хозяйства. Ну, чтобы нам было хорошо, мы же хотим сидеть на печи и есть калачи. И чтобы печка сама передвигалась куда надо. Вот, должен быть какой-то дядя. Неважно, щука, золотая рыбка, царь-батюшка, ведун, волх, там, волшебник, священник, кто угодно, который за нас все решит. С чего это вы взяли, что кто-то за вас чего-то решит для того, чтобы вам было хорошо? За вас будут решать. Чтобы или вас направить в нужное русло, чтобы вы человеками становились. Но, извините, это надо усиленно с собой делать. Либо как баранов вас использовать. Вот два варианта. Третьего не дано. Невозможно лезвие бритвы удержаться. Ты либо баран, либо ты человек. Раз человек, дела делай. Как делать? Осознанно, понимая, с другими, в объединении. Если ты баран, тогда вот тебя в стадо пускаем, пинаем, шкуру с тебя сдираем, да и все, на мясо пошел. Вот все, других вариантов нет. Поэтому вот этот первый уровень, самый-самый, ну, базовый, но если в нем задержаться, он становится самым страшным. Человек остается в состоянии вот этого подчиненного существа и ждет чего-то хорошего, что за него что-то сделают. Так не бывает. Мир устроен по-другому. Только своими ручками, своими ножками мы можем достигать через осознание этого мира. Без эзотерики того, что нам нужно в делах. Вот только так. Поэтому мысль без дела – пустота. Полная версия этого видео доступна подписчикам на Boosty. ту/Славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.